Глава 27. Она принялась колотить в заднюю дверь. Изо всех сил. Потом, понимая, что это бесполезно, обошла дом и снова стала стучать в парадную. Никакой реакции. Либо никого нет, либо решили не отвечать. Кристина подождала еще 2 минуты и пошла назад. Оглянулась на дом. Может, шелохнется занавеска? Не шелохнулась. Нет, мать не стала бы от нее прятаться. Значит, ее здесь не было. Она развернулась и припустила по дороге. Следовало поспешить на работу. Люди, которых она встречала на улице, отворачивались. От нее, друг от друга, от всего. Темнело. Из леса несло холодом. Некоторые из обитателей Блэкриджа торопились домой, чтобы побыстрее оказаться в тепле. Но не только. Люди понимали, что наступает время, когда нужно быть под крышей. Люди чувствуют такие вещи. «Ну и что?» — уговаривала она себя. Она с такой дрянью сталкивалась на протяжении всей жизни, по крайней мере, той ее части, что прошла в Блэкридже. Но этот день был каким-то особенным. Деловая жизнь текла как обычно, разве что она чувствовала себя виноватой, потому что отпускала саркастические замечания касательно талии умершей девушки. Люди реальны, и то, что ты делаешь с ними, тоже реально, что бы ты про себя ни думала. Она слышала, как оно происходит. Чувствовала на протяжении всего пути из своей квартирки на другом конце города. Дома она пыталась читать роман, чтобы отвлечься от приятных, но глупых мыслей, которые к ее раздражению не давали ей покоя последние 48 часов. И вдруг ни с того ни с сего — бах! Ощущение было таким сильным, что она отпрянула от книги, словно кто-то крикнул на нее. А потом все прошло. Она моргнула и огляделась. Секунды две музыка из динамиков доносилась будто издалека. Потом смолкла. А потом снова вернулась, словно Кристина сглотнула, снимая давление в ушах при посадке самолета. Полчаса спустя она услышала сообщение по местному радио. «Кофейня на Келли-стрит. Девушка. Мертва». Дал интервью шериф, который сказал, что девушка ошпарилась, готовя кофе. У нее от боли помутился рассудок, и она неудачно упала. Кристина знала, что это не вся правда. В любых обстоятельствах есть свой смысл, и то, что мы принимаем за случайность, иногда является действием незнакомых нам сил. Жизнь — это долгий слаломный спуск в темноте в обход этих событий, заканчивающийся, когда ты внезапно ударяешься о стену внизу. Трагедии случаются, когда силы вокруг нас отмачивают что-нибудь из ряда вон выходящее. А когда это происходит, грохот стоит ужасающий. Радио от смерти Джесси Корнелл перешло к другим местным новостям. Закрыть очередного торгового центра, урезанию бюджета на поддержание дорог, сокращению количества рабочих мест. Обычная городская песня. Нужно закупорить неприятное событие в прошлом, чтобы оно больше никого не доставало. Так было всегда. И поняв это, Кристина в свое время отправилась на другой конец света, но обнаружила, конечно, что и там то же самое. Люди отворачивались от правды, даже если это означало, что они всю жизнь будут ходить кругами. В любом городке, местечке, где есть сердце, люди знают, что происходит. Им не обязательно об этом сообщать. Если слон забрел в комнату, жители об этом прекрасно осведомлены. Посторонние иногда тычут пальцем, открывают ящик, и горожане, которые прежде терпели такое устройство и в своих тайных пылких жизнях извлекали из него пользу, вдруг решают, что перетащили такой образ существования из своих прежних стран и больше не хотят быть под каблуком. Все сказано. Обвинения предъявлены. Люди повешены, сожжены или утоплены. И теперь... Но все знают. Как знают, в какие районы города не стоит соваться с наступлением темноты, на какие звуки ты должен вставать по ночам, а какие можно игнорировать. Она полагала, что и Джон знает это. Ей казалось, он начинает понимать, здесь действуют иные законы, чем в других местах. Поэтому он все еще не уехал. Ей было известно, что Джон по-прежнему в городе, потому как у него сломалась машина, стоявшая напротив салона. Кроме того, она просто знала это. Отсюда и глупые мысли. Она волновалась, как бы ему не пришло в голову, будто он понимает ситуацию, но при этом его понимание не будет иметь ничего общего с действительностью. Она умела читать мысли людей, не зря же она родилась здесь, и знала, что он из тех, кто не отступается, даже если вовсю прыть чешет в неправильном направлении. Здесь ничего хорошего его не ждало, но он продолжал оставаться в городе. Она тоже оставалась и уже начинала задумываться, знает ли сама почему. Ты можешь заставить себя не браниться с матерью, но в конечном счете обнаруживаешь, что договориться все равно невозможно. Позднее, в пересменок, она вышла на улицу и попыталась дозвониться до матери по сотовому. Ответа не последовало. Ее это не обеспокоило, и только теперь она поняла причину. Так было подстроено специально. Странное дело. Расти, зная, что тебе никогда не придется волноваться о здоровье матери. Ты носишь эти догадки в себе. Если она что и поняла за время своего отсутствия, так это одно. Уехать невозможно. Где бы ты ни была, ты там, как сказала бы несчастная голубоволосая покойница. Почва, которую ты топчешь в детстве, становится частью тебя в такой же мере, как и частью любого растения. Джесси Корнелл, несомненно, никогда не потребляла ничего, что не получило бы одобрения Министерства сельского хозяйства США, чтобы, не дай бог, какая-нибудь зараза не проникла в ее невинную, хоть и полненькую оболочку. Почему же с нематериальными вещами дела должны обстоять иначе? С тем, что плавает над землей и между деревьями, что придает ветру цвет и определяет ощущения людей, когда те просыпаются в тени этих гор. Кому может прийти в голову, не считая глупых ученых, что вы и их не поглощаете? Кристина полагала, что теперь ей известен ответ по меньшей мере на один вопрос, и от этого она чувствовала себя больной, усталой и несчастной. Вот поэтому-то она и вернулась. Впрочем, она никогда и не уезжала. Никогда не уезжала. Не могла уехать. И не сможет. Деревья в этом лесу не были деревьями. Они были прутьями тюремной решетки. Вечерняя смена начиналась через полчаса. Успеет ли она что-нибудь за это время? Вероятно, нет. Так что лучше просто прогуляться по Келли-стрит и попытаться успокоиться. Могла ли она сделать что-нибудь после? Внезапно она почувствовала тревогу, на нее навалилось понимание того, что ей стоило лучше учиться. Ее поразила эта мысль. К единственному человеку, готовому ей помочь, она ни в коем случае не могла обратиться. Ведь это была та самая женщина, которая хотела научить ее подобным делам, которая положила тому начало, отвезя дочь куда надо, а потом была отстранена от дальнейшего участия. В течение нескольких месяцев перед возвращением в Блэкридж Кристину преследовали жуткие сны, и психотерапевт сказал, что всему виной отрицание. Как бы ты ни старался не думать, скажем, о Красном Кресте, именно его ты и видишь перед собой. Единственное решение в том, чтобы думать в положительном ключе о чем-то другом. Хороший совет, если Красные Кресты бегут у тебя по жилам вместе с кровью. Когда тебе вдруг становится беспричинно страшно, это явный знак того, что в действие вступили невидимые силы. Они приходят в движение, и все, что ты можешь, — это бежать. Вопрос только в том, куда — прочь или навстречу.